Дневник Эдуарда. 1 ноября. Прошло уже 2 недели. Я сделала ошибку, что не записала это тогда же. Нельзя сказать, чтобы у меня не было времени. Но сердце мое еще было полно Лауры. Или вернее, я не мог о ней не думать. К тому же я не люблю записывать здесь ничего эпизодического, случайного. А мне все время казалось, что то, о чем я собираюсь рассказать, не может получить продолжение. Или, как говорится, иметь последствий. По крайней мере, я отказывался допустить их, и мое молчание по этому поводу объясняется именно желанием доказать себе незначительность происшедшего. Но я ясно чувствую, бессилен противостоять этому чувству, что лицо Оливье влечет к себе сегодня мои мысли, меняет их ход, и что, не считаясь с ним, я не мог бы ни объяснить, ни понять себя до конца. Я возвращался утром от Пирена, куда хотел прочесть аннотацию к переизданию одной моей старой книги. Поскольку погода была хорошая, я прохаживался по набережным в ожидании часа завтрака. Немного не доходя Ванье, я остановился перед развалом старых книг. Меня заинтересовали не столько книги, сколько юный лицеист лет 13, который рылся в книгах, стоя на ветру под спокойно внимательным взором букиниста, сидевшего на плетеном стуле в дверях лавки. Я притворился, будто рассматриваю книги, но искоса стал наблюдать за малышом. Он был одет в сильно потертое пальто из слишком коротких рукавов, которого вылезали рукава куртки. Боковой карман оттопыривался, хотя чувствовалось, что он пуст. В уголках кармана материя расползлась. Я подумал, что это пальто сослужило уже службу его нескольким братьям, и что все они имели привычку битком набивать карманы всякой всячины. Я подумал также, что мать мальчика либо очень невнимательна, либо слишком занята, раз она не зашила прорех. Но тут мальчик слегка повернулся, и я увидел, что другой карман весь заштопан толстой прочной черной ниткой. Сейчас же мне так ясно послышались материнские увещания. «Не запихивай в карманы по 2 книги сразу, а то и взорвешь все пальто. Опять карман изорван». В прошлый раз я тебя предупредила, что не стану больше зашивать. Посмотри, на кого ты похож. Все это и мне говорила моя бедная матушка, но я не придавала ее словам ни малейшего значения. Пальто на мальчике было расстегнуто, так что виднелась куртка. И взор мой привлек кусочек ленты, или, вернее, желтая розетка, которая торчала в петлице. Я записываю все это по привычке, еще потому, что мне досадно записывать такие мелочи. Тут приказчика позвали в лавку. Он оставался там всего несколько мгновений, затем снова уселся на свой стул. Но этих мгновений мальчику было достаточно для того, чтобы засунуть в карман книгу, которую он держал в руке. Сейчас же после этого он, как ни в чем не бывал, снова стал рыться в книгах. Однако он почувствовал какое-то беспокойство, поднял голову, заметил мой взгляд и понял, что я видел его проделку. По крайней мере, подумал, что я мог видеть. Конечно, он не был в этом уверен, но, мучаясь сомнениями, он потерял всякое самообладание. Покраснел и стал разыгрывать нехитрый спектакль, стараясь сохранить полную непринужденность, но это свидетельствовало о его крайнем смущении. И я не сводил с него глаз. Он вытащил из кармана украденную книгу, снова спрятал ее, отошел на несколько шагов, достал из кармана куртки жалкий потрепанный бумажник, сделал вид, что ищет в нем деньги, которых, как он прекрасно знал, там нет. Сделал выразительную театральную гримасу, обращая ее, по-видимому, ко мне, желая сказать ею: «Хм, пусто». А маленький нюанс добавлял: «Странно, я думал, что у меня кое-что есть». Все это несколько преувеличено, словно играет актер, который боится, что его не поймут. Наконец, я почти вправе сказать. Именно мой взгляд заставил его снова подойти к развалу, вытащить книгу из кармана и положить ее на то место, где она лежала прежде. Это было сделано так непринужденно, что букинист ничего не заметил. Затем мальчик снова поднял голову в надежде, что все кончилось благополучно. Но нет. Мой взгляд продолжал упорно следить за ним, словно глаз Каина. Но только мои глаза смеялись. Я хотел заговорить с ним и ждал, пока он покинет развал, чтобы подойти к нему. Но он не трогался с места и стоял неподвижно перед книгами. Я понял, что он не тронется до тех пор, пока я не перестану пристально смотреть на него. Тогда я применил прием, который употребляют в известной детской игре, когда желают, чтобы воображаемая дичь покинула свое убежище. Я отступил на несколько шагов, точно насмотрелся на него вдоволь. Он двинулся в свою очередь, но едва он захотел дать тягу, как я его догнал. «Что это за книга?» – спросил я без обиняков, стараясь придать голосу и выражению лица максимум дружелюбия, на которое я способен. Он посмотрел мне прямо в глаза, и я почувствовал, что недоверие его исчезает. Он не был, пожалуй, красив, но какой прекрасный был у него взгляд. Я видел, как в нем колышутся самые разнообразные чувства, словно трава на дне ручья. «Путеводитель по Алжиру. Но он стоит очень дорого. У меня таких денег нет». «Сколько?» 2,5 франка. «Но ведь если бы ты не видел, что я наблюдаю за тобой, ты удрал бы с книгой в кармане?» Малыш сделал негодующее движение и грубо запротестовал. «Ну уж нет. Неужели вы приняли меня за вора?» Он прикинулся крайне изумленным, чтобы заставить меня усомниться в виденном мною. Я почувствовал, что упущу добычу, если буду настаивать. Вынул из кармана 3 монетки. «Ступай, купи книгу. Я тебя подожду». Через 2 минуты он выходил из лавки, перелистывая предмет своего вожделения. Я взял у него книгу. Это был старый путеводитель Жуана 1871 года. «Что ты намерен делать с ним?» – спросил я, возвращая книгу. «Он слишком устарел, им больше нельзя пользоваться». Он стал спорить, что можно, что, кроме того, более новые путеводители стоят гораздо дороже, и что для его цели, приложенные к путеводителю карты, вполне годятся. Я не пытаюсь передать его подлинные слова, потому что они утратили бы весь свой колорит, лишившись необыкновенного уличного акцента, который он придавал им, и который тем больше меня забавлял, что произносимые им фразы были не лишены изящества.